не равны доброе и злое. Отклоняй же тем, что лучше. И вот тот, с которым у тебя вражда, точно он горячий друг. Но не даровано это никому. Заунывные звуки чтения, точно моросящий дождь. Мысли Крамера отлетают. Девушка, у которой коричневая помада. Она скоро должна выйти вон через ту дверь. Он сразу выпрямил спину. Жалко, не догадался оглядеть себя перед тем, как идти в суд. В порядке ли волосы, галстук? Он напряг шею, вскинул голову. Он убежден, что женщинам нравятся мужчины с развитыми грудинно-ключично-сосцевидными мышцами. Закрыл глаза. Герберт все еще громко читал Коран, когда Ковицкий прервал его словами. «Спасибо, мистер 92X. На сегодня достаточно». «Это как это? Я еще не кончил». «Я сказал, на сегодня достаточно, мистер 92X. Разве вы меня не поняли?» Голос Ковицкого вдруг обрел такую оглушительную силу, что публика в зале ахнула. Герберт вскочил. «Нарушение прав!» — задрал подбородок. «В глазах огонь. Он похож на ракету, которая вот-вот взмоет воздух». «Вы нарушаете мое право на свободу религиозных отправлений? Сядьте, мистер 92X!» «Не по закону!» — орет Герберт. «Несоблюдение!» Он обращает ярость на сидящего рядом Тысковица. «Ну чего сидите? Вставайте! Несоблюдение законности!» Растерянный и слегка испуганный Тысковиц встает. «Ваша честь, мой клиент!» «Я сказал, сядьте! Оба!» Оба садятся. «Вот что, мистер 92X, этот суд отнесся к вам с большим терпением. Никто не посягает на вашу свободу религиозных отправлений. Час уже не ранний, и в комнате для присяжных, где 25 лет не производили ремонта, давно ждут присяжные заседатели, так что чтение Корана на этом заканчивается». «Заканчивается? Запрещается? Вы нарушаете мои религиозные права? Обвиняемый!» «Прекратите разговоры. Никакого права читать вслух Коран или Талмуд или Библию или любой другой религиозный текст, каким бы он священным ни был, у вас нет. Я напомню вам, сэр, что здесь не исламское государство. Страна, где мы живем, республика, и в ней осуществлено отделение церкви от государства. Вы меня поняли?» «Этот суд подчиняется закону республики, написанному в Конституции Соединенных Штатов». «Неправда! Что неправда, мистер 92X? Отделение церкви от государства. Могу доказать». «О чем вы говорите, мистер 92X? А вы обернитесь. Посмотрите, что у вас на стене написано». Он вскочил, размахивает руками, указывая под потолок за спиной Ковицкого. Судья повернулся в своем вращающемся кресле. Действительно, на деревянной панели была вырезана надпись «На Господа уповаем». «Вот вам и отделение!» — торжествуя кричит Герберт. «Выбито большими буквами у вас над головой!» Какая-то женщина в публике прыснула со смеху. Хохотнул было и один из судебных приставов, но вовремя сдержался и принял серьезный вид, прежде чем Ковицкий обернулся. Осклабился секретарь суда Бруцелли. Патти Стулери прикрыла рот ладонью. Крамер смотрел на Майка Ковицкого и ждал грома и молнии. Но вместо этого Ковицкий широко улыбнулся, хотя голову опять опустил, и зрачки его снова плавали, качаясь на волнах бушующего белого моря. Вы, как я вижу, наблюдательны, мистер 92X. И я вас с этим поздравляю. Но как человек наблюдательный, вы могли бы заметить и то, что у меня на затылке глаз нет. Глаза у меня на лице, и они видят перед собой подсудимого, которому предъявлены серьезные обвинения и которому грозит тюремное заключение сроком от 12,5 до 25 лет. В случае, если присяжные, равные ему по положению, признают его виновным. И я хочу, чтобы у них было время рассудить его вину или невиновность по всей справедливости, со всей возможной тщательностью и беспристрастностью. У нас свободная страна, мистер 92X, и никто не может запретить вам верить в любое божество, в какое вам вздумается. Но здесь, в суде, нет для вас иного Евангелия, как только Евангелие от Майка. Ковицкий произнес эти слова с такой силой, что Герберт 92X без единого звука плюхнулся на стул и только посмотрел свирепо на Тысковица. Тысковиц в ответ тряхнул головой и пожал плечами, дескать, вот так вот, Герберт. «Пригласите присяжных», — распорядился Ковицкий. Пристав распахнул дверь, ведущую в комнату для присяжных. Крамер за столом обвинения приосанился, запрокинул голову, демонстрируя могучую шею. Присяжные выходили гуськом, один за другим, трое негров, 6 пуэрториканцев. А где же она? Наконец-то появляется. Чудесные, роскошные каштановые волосы. Так бы и зарылся лицом. Расчесаны на прямой пробор и убраны с белого чистейшего лба. Глаза огромные в пушистых ресницах. И эти изогнутые темные губы. Ну да, они у нее опять намазаны коричневой помадой цвета жженого сахара. С чертовщинкой, не как у всех, ну, до того элегантно. По пути в ложу присяжных она проходит поблизости стола обвинения. На ней шерстяная кофточка персикового цвета, пушистая, из ангоры или махера, спереди открытая, и видна атласная шелковая блузка в желто-розовую полоску. А под блузкой Крамер видит, угадывает пышную выпуклость бюста. Ну и кремовая габардиновая юбка в обтяжку, подчеркивающая линию бедер. Она поравнялась с Крамером и смотрит прямо на него. Вроде бы без выражения, но взгляд такой откровенный, такой нелицемерный. И коричневая помада на губах прошла мимо, поднялась в ложу присяжных. Неприлично, конечно, оборачиваться и глазеть, а так и подмывает. Многие ли здесь успели, как и он, узнать у секретаря ее адрес и номер телефона, домашний и рабочий? Все-таки время от времени в ложу присяжных попадают экзотические цветки вроде мисс Шелли Томас, проживающей в Ривердейле. Интересно, что это за фамилия Томас? Вроде бы протестантская, англосаксонская. Хотя есть же, например, Дэнни Томас, а он араб. Ливанец, что ли? Белые протестанты англосаксонского происхождения в Бронксе. Редкие птицы. Пока шел отбор присяжных, Крамер выяснил у нее, что она работает художественным редактором в рекламном агентстве «Пришкер и Болка» в Манхэттене. На слух Крамера это означает нечто невыразимо шикарное, просторное помещение, белоснежные стены, полупрозрачные перегородки, очаровательные девушки пробегают туда-сюда под записи «Новой волны», ну, как в телестудии MTV. У него есть оба ее телефона. у Пришкера и Болки, и домашний. Естественно, пока длится суд, у него руки связаны, но когда суд кончится... «Мисс Томас», — это говорит Лоренс Крамер, — «я был...» «Ах, вы меня помните?» «Чудесно!» «Мисс Томас, я позвонил, потому что часто после окончания большого процесса я задаюсь вопросом, что именно убедило присяжных заседателей?» Внезапно на него напали опасения. «А что, если именно из-за нее он дело бесславно проиграет?» «В Бронксе присяжные вообще не подарок для прокурора. Они происходят из той среды, где люди знают, что полицейские вовсе не обязательно говорят чистую правду. Так что присяжные в Бронксе часто остаются при своих сомнениях, обоснованных или необоснованных, все равно. И не раз бывало, что подсудимые, негры и пуэрториканцы, заведомо, стопроцентно виновные, уходили из зала суда свободными, как птицы. К счастью, Герберт 92X застрелил хорошего человека, бедняка, многодетного отца, обитателя гетто. Слава богу, что так. Ни один житель Южного Бронкса не посочувствует такому бешеному психопату, как Герберт. Единственное, кто может проникнуться к нему сочувствием, это как раз необыкновенная мисс Шелли Томас из Ривердейла. Образованная белая девушка, живущая в достатке, художественная натура, возможно, еврейка, тот самый тип, который склонен к идеализму. Глядишь, еще подложит Крамеру свинью, не даст в обиду Герберта 92X, раз он и без того чернокожий, удивительный и вообще пасынок судьбы. Что ж, Крамер будет сражаться. Он не может упустить такую девушку. Он сидит в самом центре зала, в середине арены, и девушка, не отрываясь, смотрит на него. Он это знает, чувствует кожей. Между ними уже возникла некая связь. Между ним, Ларри Крамером, и девушкой, которая мажет губы коричневой помадой.